Проверка студийной аппаратуры. Раз, раз. Виктор Питти Скин Сам Юмни Хайна-на-на-на-на. Виктор Питти Скин Сам Юмни Хайна-на-на-на-на. Из Бреттел Виор Ню Суи. Сиэйка Пикскина Гало Суи. Ну, вы проиграли.